Глава третья. Конец вечера оказался немного омрачен двумя незначительными, в общем-то, сценами. Раздеваясь в своей комнате, Лора мысленно возвращалась к ним снова и снова. И даже выключив свет и устроившись на просторной кровати, кузины Софи, к слову сказать, куда более удобной, чем у нее дома, она не могла выбросить их из головы. Картины минувшего вечера одна за другой вспыхивали перед ее глазами и медленно таяли в темноте. Все они были прекрасны, за исключением двух, случившихся уже под самый конец, но именно они упорно не желали исчезать. Во-первых, это была Тайнис, подошедшая к ней со словами: «Я вас почти совсем и не видела сегодня, приходите ко мне завтра на вечер». И сама Лора, покрасневшая как рак и пролепетавшая, что как раз завтра она занята. Скверно было не то даже, что она покраснела, а то, что все и все это видели. А потом Кэрри Десборо решил ее выручить и испортил все окончательно. «Завтра Лора обедает со мной», — объявил он. «И зачем только это ему понадобилось? Главное, непонятно, откуда вообще взялось это ужасное ощущение стыда и неловкости. Ведь ровным же счетом ничего не случилось». Голос Кэрри был абсолютно естественный, как и улыбка Тайнис, когда она, переведя взгляд с него на Лору, проговорила: «Как мило с твоей стороны, дорогой. Лора ведь впервые в Лондоне, не так ли? Разумеется, кто-то должен все и здесь показать. Что, если нам сходить куда-нибудь все вместе? Мне, Элистеру, тебе и Лоре?» Она на секунду задумалась. «Ну, и Робину с Петрой, разумеется, если у них нет других планов». Это про Петру-то, с которой пусть и неофициально, но все-таки был помолвлен Элистер. Эта картина так и стояла перед глазами Лоры. Все прощаются, желают друг другу доброй ночи и выглядят самыми настоящими друзьями. И при этом Тайнис только что уничтожила чужую помолвку, и понадобились ей для этого лишь пара слов и одна ослепительная улыбка. Стоило Лоре вспомнить эту улыбку, и ее собственное поведение начинало казаться ей еще более жалким и беспомощным. Она просто стояла как столб, краснела и не могла выдавить из себя ни слова. Спасибо, Кэрри Десборо снова пришел ей на помощь. «Только не завтра», — сказал он.